Третье. Структурные связи, принцип системности. Часть и целое, принцип целостности, форма и содержание, упорядоченность бытия, элементы и структура, понятие системы, системные объекты, принцип системности. Важное место в философском мироуяснении издавна занимали вопросы устройства мироздания. Из чего все состоит и во что превращаются вещи при их разрушении? Образуют ли многочисленные и многообразные предметы некие единства? Какое место в бытии занимают единичное и общее? Что отличает хаотическое скопление предметов, явлений, процессов от упорядоченных, связанных определенным образом их совокупностей? Возникнув еще в древних философских учениях, такие вопросы приобрели характер вечных. С развитием знаний, опыта, менялась их трактовка. Осуществлялся поиск все более зрелых, глубоких ответов. И сегодня в другой форме, на иной основе, продолжаются раздумья на эти темы. Часть и целое. Принцип целостности. Много веков назад сложилось убеждение, что понять тот или иной предмет значит узнать, из чего он состоит. Философскими понятиями, с помощью которых ранее всего и притом долгое время осмысливалось устройство бытия, служили понятия простого, сложного, части, целого. Эти пары категорий тесно связаны между собой, ибо простое долгое время мыслилось как элементарное, не имеющие частей, а сложное, как составленное из частей, разложимое на простейшие составляющие. Под частями понимали такие предметы, которые в своей совокупности образуют новые, более сложные предметы. Целое же рассматривалось как результат сочетания частей того или иного предмета. Согласно упрощенным механистическим или даже арифметическим представлениям, целое считалось просто суммой своих частей. Однако пытливый ум подмечал, что целое по каким-то причинам есть нечто большее, чем его части вместе взятые. В самом деле набор частей будущего здания, корабля, деталей платья еще ни здание, ни корабль, ни платье. До наших дней из древнегреческой философии дошло размышление, условно именуемое «корабль Тезея». Тезей уходит в долгое плавание. Морякам пришлось в процессе ремонта постепенно заменить все износившиеся части корабля новыми. Ситуация вполне реальная и в наши дни. Автомобиль, телевизор и тому подобное. В результате возникает вопрос замешательства. Следует ли считать, что это уже другой корабль, или его все же можно рассматривать как тот же самый? Склонившись ко второму ответу, мы невольно признаем, что корабль не сводится к набору своих частей, но представляет собой также нечто целое. Вниманию к частям сложных предметов, элементаризм, противостояло удивление перед таинственным целым, холизм, трудности решения загадки целостности, живого организма, например, нередко подталкивали к мистическим объяснениям. Постепенно в науке и философии складывалось убеждение, что свойства целого не сводимы к набору свойств частей его составляющих. Но оставалось неясным, в чем же заключается секрет целостности. Ответить на этот вопрос на основе метафизического мышления не удается. Ключ к решению дает диалектика. Тайна целостности, ее несводимости к простой сумме частей заключается связи, объединяющие предметы в сложные комплексы, во взаимовлиянии частей. Таким образом, был открыт, сформулирован принцип целостности, играющий важную роль в развитии знаний и практики. Со временем удалось понять и то, что различным типам связей частей соответствуют разные типы целостности. Так, связям строения, кристалл, архитектурное сооружение, функционирование действия машины, жизни организма, развитие растения, эмбриона соответствует структурный, функциональный и генетический типы целостности, тесно связанные между собой. Иначе говоря, целостность выступает как обобщенная характеристика объектов, обладающих сложным внутренним строением, личность, общество, биологическая популяция, как единство частей в многообразии их взаимосвязей. Роль принципа целостности в современном научном и философском анализе, а также в других формах осмысления действительности, исключительно велика. Ориентация на данный принцип позволяет преодолеть ограниченные способы уяснения, преобладавшие на прежних стадиях познания. Элементаризм, разделение сложного на простые составляющие, механицизм, понимание целого лишь как суммы частей, редукционизм, сведение сложного более высокого по уровню развития к простому. В определенных границах способ уяснения сложных объектов в понятиях «часть» — «целое» и сегодня, в общем-то, не потерял своего значения, но получил серьезное углубление, обогащение, занял важное место в современном системном подходе к самым различным объектам. Обогащение категории «часть» — «целое» понятием «связи» открыло путь к постепенному формированию новых категорий — «элемент», «структура», «система». Понятие связи прежде всего дало импульс к уточнению и развитию представлений о способах упорядоченности различных объектов.